Я знаю, что обычно до тех пор не решаются допускать существование связи между явлениями, пока связь эта кажется непонятной, пока у нас нет никаких отправных точек для ее удовлетворительного объяснения. Существуют, однако, некоторые предположения, с помощью которых нам удается схватить, по крайней мере, самый основной и общий смысл изучаемого нами комплекса явлений. Предположения эти изложены в трех моих статьях о теории сексуальности, 1905 год. В них я старался показать, что сексуальный инстинкт наш в высокой степени сложен, что в его развитии принимает участие многочисленный ряд отдельных элементов и парциальных влечений. В образовании полового возбуждения важную роль играют некоторые превходящие элементы. Это периферические раздражения некоторых определенных частей или участков тела, гениталии, полости рта, заднепроходное отверстие, выводной проток мочевого пузыря. К этим участкам тела весьма подходит название эрогенных зон. Судьба возникающих на этих участках раздражений является, однако, весьма различной. Значение их варьирует также и в зависимости от возраста. Говоря вообще, только часть их утилизируется в сексуальной жизни, остальная часть подвергается отклонению от половых целей и направляется в сторону задач другого рода. Сублимирование – вот подходящее название для этого процесса. В том периоде нашей жизни, который можно назвать периодом латентной сексуальности, начиная с 5-летнего возраста вплоть до первых проявлений пубертата на 11-м году, за счет раздражений, исходящих от эрогенных зон, в нашей душевной жизни создаются даже особые реактивные образования, особые контрастные силы. Это стыд, отвращение и мораль. Подобно своего рода плотинам, они тормозят вступающую в дальнейшем в свои права активность полового инстинкта. И ход эволюции, и наше связанное со всей культурой современное воспитание ведут к тому, что анальная эротика оказывается в числе тех компонентов полового инстинкта, которые становятся неприемлемыми для половых целей в тесном смысле. Поэтому представляется вероятным, что свойства характера, аккуратность, бережливость и упрямство, столь часто наблюдающиеся у лиц с анальной эротикой в детстве, представляют собой непосредственные и самые постоянные продукты сублимирования анальной эротики.